Впрочем, колумбиец мало беспокоил Эрику. Ей уже приходилось играть с подобными типами. Они всегда были там, где пахло крупным выигрышем. С кем только ей не приходилось играть, с шулерами, коррумпированными профессиональными деятелями, продажными полицейскими, продажными судьями, брокерами, которые тратили деньги своих вкладчиков на игру в покер, спекулянтами недвижимостью, которые ради возможности поиграть в карты продавали земли, которыми не владели, и со многими другими весьма сомнительными личностями. Все они отличались повышенной агрессивностью, решительным характером, но для Эрики они были просто игроками в карты и не более. Другой игрок, с которым познакомил Эрику, был родом из Оклахомы. Звали его Окс Клиффорд, и весил он не меньше 300 фунтов. Лет ему было этак за 45, и, как выяснилось, он владел заводами по переработке тяжелой воды в уран. Колумбиец все же обратил внимание на Эрику до начала игры. Южная кровь. Что и говорить. Что же касается Окса Клиффорда, тот просто-напросто сразу же уткнулся в карты. Впрочем, и Эрике было не до него. Если человек гора пришел сразиться в покер, то и она пришла сюда за тем же. Прежде всего она купила фишек на значительную сумму – 10 тысяч долларов. Каждая игра оценивалась примерно в 1000-2. Так она запаслась фишками, по крайней мере, на 5 ставок. Это была ее вторая игра с тех пор, как из Японии вернулась Молли, и до этого была уступка настоянием местных воротил, завсегдатаев, карибов, которые к радости менеджера казино много и часто проигрывали. Эрика как-то видела одного торговца из Гонконга, маленького, неопределенного возраста человека по имени Куок, который оставил за один вечер 2 миллиона и даже бровью не повел. В этом году, когда они вместе с Саймоном останавливались в отеле, грузный и невозмутимый Микки Кусуги проиграл в гольф на площадке отеля «Карибы» около 500 тысяч долларов. И Куок, и Касуги были, что называется, прирожденными игроками. И уж будьте уверены, они из-под земли могли достать то, что им было нужно. Они-то и настояли, чтобы Эрику пригласили в «Карибы», видя в ней серьезного противника. По подсчетам Эрики, они уже проиграли ей сумму, равную приблизительно 200 тысячам долларов. В крупной игре соперники никогда не сдавали карты сами. Администрация отеля нанимала специального служащего, который распечатывал колоду, всякий раз новую, тасовал карты и сдавал играющим. Это было необходимой мерой предосторожности, исключающей возможность использования крапленой колоды. Слева от сдающего обычно был положен серебряный доллар. С каждым новым коном доллар передвигался по часовой стрелке и оказывался всякий раз перед очередным партнером. Сдающий начинал раздачу карт именно с того партнера, перед кем и лежал доллар. Игорный зал в отеле «Карибы» не получал процентов от выигрыша, зато игроки платили по 50 долларов в час за место за игорным столом. Кроме того, они оплачивали работу сдающего карты, служащего, поваров, бармена и официанток. Эрика стала профессиональным игроком с 17 лет. Она играла в покер в Америке, Европе, Англии, Южной Америке и везде, где только можно. Она впервые села за игорный стол вместе с отцом. также профессиональным игроком в покер.